По сообщениям из Южной Кореи, Лига за прогресс мер города Соннам провинции Кёнги и другие представители южнокорейского населения решительно критикуют Министерство иностранных дел Южной Кореи, которое пытается переместить статуи девочки у японских посольства и генконсульства в Южной Корее, не выдержав давления со стороны японских реакционеров.